Слава Богу, братья и сестры. Я вижу, ваши лица не совсем радостные сегодня. Это может быть после проповеди брата Игоря, я не знаю. На самом деле, друзья, это прекрасно, когда мы слышим Слово Божье, которое всецелое, которое полное Евангелие, которое не только с одной стороны говорит, что Бог есть любовь. Может быть, кто-то слышал выступление президента Дональда Трампа на похоронах у проповедника, у знаменитого проповедника. И он говорил там, что на самом деле он открыл многим Евангелие, он показал многим Бога. На самом деле Бога показал Иисус Христос. Аллилуйя. Аминь. Это действительно так. Если много очень людей, которые даже... Спасибо. Очень много людей, даже которые не знают Бога, они знают, что Бог есть любовь. Это очень интересно, что очень многие, любого американца, если ты спросишь, вообще Америка страна христианская, и до 74-го или 76-го года у них были молитвы в школах, во всех школах они молились. Очень много, если ты спросишь любого американца, они скажут, что Бог есть любовь, они все это знают. Но что это значит? Извините, что это лучше. Еще лучше. Аллилуйя. Каждый раз лучше, я люблю лучшее. Но что есть любовь на самом деле? Что такое любовь? Мы можем слышать, что благодать Иисуса Христа сегодня, благодать Божья нас объемлет, нам помогает, нас прощает, любовь она покрывает. Это прекрасно, да, аминь. Но на самом деле полное Евангелие, Евангелие, то, которое Бог показал нам, характер Божий, то, что мы читаем в Библии, в Новом Завете и в Ветхом Завете, там нечто большее, там написано нечто большее. Иисус Христос, Он пришел на землю, Он пострадал за наши грехи, Он забрал все на крест, все заботы, все проблемы, все болезни, Он умер на кресте, чтобы дать нам спасение, это 100%, да, аминь. И это то, что должно радовать меня каждый день, то, что не должно печалить меня. У кого-то путь такой, как у апостола Павла. И ты смотришь со стороны, и ты не понимаешь, как может он такое делать, как он может так жить. Для кого-то подвиг – это десятину отдать в церковь, друзья. Для кого-то подвиг – это раз в неделю прийти на служение, это подвиг уже. А для кого-то нормальная жизнь, когда его гонят и бьют, а он идет дальше, евангелизирует, свидетельствует. Для кого-то нормальная жизнь, когда его не принимают, его бьют, а он любовью отдает этому человеку. Это совершенно разное познание Бога у нас бывает. И мы можем рядом не понимать брата или сестру, которая сидит рядом с нами, в церковь одну ходит, или брата, который проповедует. Но это познание Бога. Бог настолько велик, что невозможно описать. Я хотел бы с вами вместе порассуждать над таким местом Писания. Это написано 1 Коринфянам, 13 глава, о любви, друзья. О любви порассуждать. Но, может быть, немножко с другой стороны. Что такое любовь Божья? Что такое любовь? 1 Коринфянам 13 глава. Прочитаю первые 10 стихов. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Аминь. Такое место Писания. Любовь, что делает, мы прочитали с 4 стиха. Возможно это исполнить, друзья, или нет? А? Возможно ли? Что говорит Слово Божье о любви? Притча 10.12. Ненависть возбуждает раздор, но любовь покрывает все грехи. Матфея 24.12. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. То есть любовь, она может охладевать. Иоанна 13.35. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. То есть это нечто, что мы должны иметь между собой. И если в нас это есть, то всем будет ясно и понятно, что мы ученики Иисуса Христа. Иоанна 17 глава, 26 стих. «И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». 1 Иоанна 2, 5. «А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась». Кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась. Соблюдать Слово Божье – это не просто тут написано в Библии, что мы так должны делать. Это реально воплотить в жизнь, друзья. Так говорит Слово Божье. И если мы соблюдаем Слово Божье, в том любовь Божья совершилась. Как это, друзья? Что это нужно сделать, чтобы так было? Первая Иоанна, 4 глава, 16 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает Боги, и Бог в нем». Аминь. Прекрасный стих, прекрасное местописание. «И мы познали любовь, которую к нам имеет Бог, и Бог есть любовь». То, что мы прочитали, что делает любовь, она не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Это все невозможно нам исполнить, друзья, если мы будем без Бога, без Иисуса Христа. Нам нужен Иисус, друзья. Мне нужен Иисус сегодня. Тебе нужен Иисус сегодня. Может быть, ты первый раз пришел на собрание, или может быть, ты 10 лет ходишь, или 20, или 30 лет ходишь в церковь, и ты знаешь Бога, тебе нужен Иисус сегодня. Сегодня нужен нам Иисус, друзья. Потому что наша самоправедность, она как запачканная одежда. Каждый раз, когда мы водворяемся в теле, когда мы надеемся на себя, в Библии Слово Божье говорит, что мы отстранены от Господа. С нами нет Бога. Каждый раз, когда мы что-то хотим сделать, и может быть это даже добрые дела, но с нами нет Бога, то это ничто, друзья. Мы прочитали место Писания, 1 Коринфянам 13 глава. Если я не имею любви, говорю ангельскими языками, человеческими, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Что это значит? Это значит, я не делаю то, что хочет Бог от меня. Имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы представлять. Я не имею любви, то я ничто. Как это? Как можно переставлять горы? Как можно всю веру иметь? Как можно познание иметь? Как можно все это иметь и быть никем? Как это может быть? Оказывается, можно, если это ты делаешь без Бога. Сегодня нам нужен Иисус, друзья. Сегодня, если мы хотим кого-то благословить, сделать какое-то доброе дело, нам нужен Иисус, чтобы Он нам дал мудрость. Как благословить, кого благословить и сколько благословить. Сегодня нам нужен Иисус, чтобы мы знали, как нам жить. Сегодня есть люди, которые имеют большие достатки, большие возможности, и они проходят мимо нуждающихся, мимо людей, которые в проблеме или в нужде. Сегодня есть люди, которые сами имеют нужду, но берут, отдают, последнее жертвуют, и тем самым на небе увеличивают свое богатство. Они богатеют в Боге, потому что они познали Иисуса Христа, они познали Слово Божье. Тот человек, который познал Бога, познал Иисуса Христа, он перестает жить так, как живут другие люди. Он начинает жить по-другому, начинает жить так, как ему Бог говорит, как Иисус говорит. В нем начинает проявляться характер Иисуса Христа. В нем есть свойства Бога. Он сам становится частью, частью Бога видно в нем. Написано, что если мы будем любовь иметь между собой, то все увидят, что мы его ученики. Это действительно частица Бога, частица любви Божьей. Когда она живет в нас и возрастает, то мы делаем то, что хочет Бог. Она уменьшается. Тут написано, да, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. В нас любовь, она может охладевать. Мы прочитали стихи, места Писания, в которых говорится, что Бог излил Духом Святым любовь в нас. То есть у нас это есть, мы это получили. Когда мы пришли к Богу, Бог излил любовь в нас. Теперь мы должны возрастать в познании Бога. Это нормально, когда мы возрастаем в любви Божьей. Это нормально, что вот эти вот стихи с 4 стиха 13 главы Коринфянам, что она делает? Да, терпит, милосердствует, не завидует. Это нормально, когда это в нас есть, когда мы возрастаем в этом. Когда мы вчера или позавчера завидовали, а сегодня мы уже не завидуем. Потому что мы с Иисусом. Нам невозможно завидовать, когда мы с Иисусом. Когда мы в присутствии Божьем, когда мы в присутствии Божьем, мы не можем никакой грех делать, потому что это чуждо для нас. Если мы исполняемся Духом Святым и живем с утра до вечера с Богом близко, мы не сможем согрешить, потому что это не наше. Мы туда не пойдем. Для нас это видно, что это черное. Для нас видно, что белое – это белое. Мы видим, что грех – это грех. Но для нас не размыты понятия. В Ветхом Завете написано, что Бог говорил, что священники поставлены для того, чтобы разделять черное и белое, для того, чтобы учить народ, для того, чтобы приносить жертвы за народ, ну, чтобы учить народ разделять белое и черное. Так в Новом Завете мы читаем, что Бог соделал нас царями и священниками. Что это значит? Это значит, что каждый из нас, он может видеть сегодня, что такое белое, что такое черное в нашей жизни, что такое Божье, святое, чистое, и что такое человеческое или дьявольское, или суетное, или ненужное нам. Сегодня мы можем пребывать в суете, и у нас нет силы молиться. Сегодня мы можем пребывать в новостях этого мира, в, я не знаю, в моде, я не знаю, в чем. В чем-то, ну, в чем нет Бога. И потом нам тяжело идти на служение. Нам не хочется идти на служение в пятницу. Зачем идти в пятницу, если мы были в воскресенье? А еще и в пятницу идти. Пятница, вот послезавтра будет воскресенье, я пойду. Зачем в пятницу идти? Но если мы любим Бога, нам хочется иметь общение друг с другом. Нам хочется молиться. Те верующие, которые не имели общения с верующими другими несколько дней, недель или месяцев, они очень ценят общение. Я когда-то работал далеко от Украины, и у меня было мало общения с верующими людьми. И я помню, что когда я приехал, где-то среди недели было, и я помню, как я знал, что в пятницу служение, я помню, как я бежал в пятницу на служение. Потому что я хотел встретиться с Богом, я хотел встретиться с верующими людьми. Я несколько месяцев не был на служении. Я очень хотел быть на служении, я очень хотел помолиться с верующими, я очень хотел послушать Слово Божье. Не сам читал, как я привык уже читать несколько месяцев, но чтобы послушать Слово Божье, чтобы возвысить голос в молитве, чтобы исполниться Духом Святым вместе с церковью. Я очень хотел, я это ценил, когда я это потерял. Когда мы имеем сегодня служение каждую неделю, несколько раз служение, у кого-то десятка, у кого у всех в пятницу служение, воскресенье, то мы можем не ценить это, мы можем позволить себе не прийти, или может позволить себе прийти через раз, или прийти раз в месяц, или раз в несколько месяцев в пятницу. Пусть Бог поможет нам жить так, как хочет Он. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. Но как можно не искать своего, друзья? Как можно не искать своего? Это реально? В Новом Завете есть стих местописания, ибо все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Представьте, все ищут своего. То есть человеческая природа у нас такая, что мы хотим, чтобы нам было тепло, чтобы нам было хорошо, чтобы у нас была хорошая одежда на нас, чтобы у нас мы были обуты хорошо, одеты хорошо, чтобы у нас был кров над головой, чтобы у нас все было хорошо. Но когда Бог посетил нас и открыл свою любовь нам, и когда Бог дает переживания свои в наше сердце, то мы начинаем мыслить по-другому. Мы начинаем мыслить по-другому, друзья. мы начинаем не искать своего в Иисусе Христе. Когда мы находимся в бою, когда Бог находится в нашем сердце, Он дает нам чувствование, то мы не можем пройти мимо человека, который в нужде. Мы не можем смотреть на брата, который в нужде. Мы не можем. Это неестественно для нас. Это ненормально. С нами что-то происходит. Мы ищем возможность помочь брату. Мы думаем, кого подключить, как сделать, откуда изыскать, что найти, где взять, как помочь, но что благословить. И это есть любовь Божья. Аллилуйя. Это любовь Божья. Это то, что хочет видеть нас Бог. Если мы будем иметь любовь между собою, то все увидят, что мы ученики Иисуса Христа. Когда какое-то горе у кого-то случается, и люди неверующие смотрят на этого человека, верующего, у которого горе, и которые видят, как многие христиане приходят на помощь, то они не понимают чего-то. Что такое происходит? Они такого никогда не видели. У человека дом сгорел, или часть дома сгорела, а 30 человек пришло и работает бесплатно. Где такого видят? Покажите мне такого. Покажите мне такое в мире, где человек, который не ходит в церковь, он пострадал, к нему пришло 30 человек и бесплатно работает. Первый день, второй день пришли работать. Нужно будет, и третий пришли работать. Четвертый не нужно. Не пришли работать. А придут, когда нужно будет, через несколько дней, когда выстоится там бетон и все такое, засохнет. Это то, что может проповедовать очень сильно, это то, что может быть евангелизировать очень сильно, это любовь. Нам просто нужно ее иметь. Нам бывает хочется, может быть, собрать какие-то стадионы и евангелизировать, проповедовать, или какую-то передачу открыть, и там учить, или еще что-то, может быть, громадное, огромное, масштабное, хочется делать. Но Бог просто хочет, чтобы у нас была любовь Божья. И будут люди окружающие видеть, что мы ученики Иисуса Христа. Нам, может быть, просто нужно иметь чуть больше сострадания, чем мы имели до сегодняшнего дня, вчера и позавчера. К брату, который рядом сидит, и к сестре, которая рядом с нами, ходит в одну и ту же церковь, или живет в одном и том же городе с нами, или соседи наши, или знакомые наши, или родственники наши. Немножко больше любви и внимания уделить. Не словом или языком, как в Библии написано, но делом, истиной. Но я ведь делом, на пользу какую-то принести делом, помочь человеку как-то. Благословить человека не только словами, но и чем-то более материальным. И тогда будут какие-то происходить изменения, я уверен, потому что Бог, Он будет работать в нас, и мы будем возрастать в любви. Я хотел бы еще несколько мест Писания с вами прочитать, порассуждать. Практика, христианская практика, наша практика. Есть теория, а есть практика. Мы можем долго проповедовать и рассказывать о чем-то духовном. Но что такое практика? Рассказывать могут все, а вот делать. Практика. 1 Иоанна 3,17. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья?» Как? Как пребывает? Конечно же, она не пребывает, друзья. Если мы сегодня видим какой-то недостаток у кого-то, и мы затворяем свое сердце, то у нас нет любви Божьей. Любовь Божья не может пребывать в нас. Мы не можем возрастать в любви, мы не можем являть любовь Иисуса Христа, мы не можем исполнить Слово Божье, мы не можем исполнить закон, тем самым мы согрешаем, мы не делаем то, что хочет Бог в нашей жизни. 1 Иоанна 5:3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Аллилуйя! Это любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Заповеди Его не тяжкие, если мы живем с Богом, с Иисусом Христом. Он дает нам силы, чтобы исполнить эти заповеди. Они не тяжкие, они благословенны. Если даже, может быть, трудности какие-то сейчас в нашем пути, но мы, несмотря на трудности, исполняем это. Мы ходим в церковь не только, когда хорошая погода, но когда дождь идет, когда снег, когда скользко, когда не очень удобно идти. Мы приходим в церковь, потому что мы хотим соединиться вместе к Богу, потому что это наша семья, потому что это наша жизнь, потому что здесь есть любовь Божья в брате и в сестре, которые находятся здесь, которые ходят с нами также в эту церковь. Здесь находится Бог. И что может быть важнее, чем то, чем там, где находится Бог, побывать, пребывать в общении с Богом. Римлянам 5:5. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца нашим Духом Святым, данным нам». Аминь. Любовь Божья излилась Духом Святым в наши сердца. То есть мы, когда исполняемся Духом Святым, когда мы приближаемся к Богу, когда мы живем с Богом, в нас есть любовь Божья, в нас есть эта частичка Бога, которая может позволить нам при определенных обстоятельствах проявиться, и тогда мы, конечно, будем жить не так, как живут люди этого мира. Тогда же мы будем жить характеристики любви, вот, которую мы прочитали, 1 Коринфянам 13, глава 4 стиха. Что мы дальше мы будем делать? Мы будем долготерпеть, милосердствовать, не завидовать, не превозноситься, не искать своего. Только мы можем сделать это с Богом, вместе с любовью Божьей. И Иисус нам даст силы, чтобы это сделать. Римлянам 13:10. «Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Аллилуйя. Филиппийцам 1:9. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Молился о том, апостол, чтобы любовь возрастала. То есть это нормально, когда мы возрастаем в любви. Это нормально, когда мы возрастаем в познании Бога. Это нормально, когда мы возрастаем в жертвовании Богу. Это нормально, когда мы возрастаем в том, что мы делаем больше ближнему, проявляем больше любовь. То есть любовь она возрастать должна не просто теоретически, а практически в наших делах должна возрастать любовь Божья. Если я вчера столько не делал для ближнего своего, то сегодня я уже делаю, это я возрастаю в любви Божьей. Не делаю меньше для ближнего, не хожу меньше в церковь, не уделяю меньше внимания ближнему, а наоборот, больше внимания ближнему уделяю. Тогда возрастает любовь Божья. Колоссянам 3:14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство». Аллилуйя! Любовь и совокупное совершенство. Это Бог сам. Бог есть любовь, мы прочитали в местописании. Мы должны облечься. Более же всего, облекитесь в любовь. Облечься в это состояние, в Боге быть, войти в присутствие Божье, войти, исполниться Духом Святым, облечься Богом. И тогда Бог войдет в нас, и будет в сердце нашем Бог. И тогда мы сможем любить. Мы не сможем что-то свое доказывать. Мы не сможем обидеть брата или сестру. Мы не сможем завидовать, потому что это будет не свойственно нашей природе, нашей внутренности, нашему естеству, потому что все тогда начнет меняться в нашей жизни. Вся наша жизнь начнет меняться, наши приоритеты жизни начнут меняться. Точно так же, как мы пришли к Богу и покаялись перед Иисусом Христом, Бог поменял приоритеты нашей жизни, все изменилось в нашей жизни. Точно так же, каждый раз, когда мы познаем Бога, приходим к Иисусу Христу, Бог открывает больше и больше свою любовь. Любовь, которая превосходит человеческое понимание. Любовь, которая показывает, что нужно нам любить не словом, языком, но делом и истиной. Давайте встанем и помолимся о том, чтобы Бог дал нам эту любовь, чтобы мы делали так, как хочет Бог, чтобы мы исполнили Слово Его. Аллилуйя.